Глава 10. Дни и ночи Алисы. 1. Бесценный мой. Мы провели все утро в лазарете, затем быстро переоделись, позавтракали и поспешили в город, в Покровскую общину на Васильевском острове. Большая палата для офицеров, уютная гостиница для них с мебелью, крытой критоном, 3 комнаты для солдат, очень простые и хорошо обставленные. Мы затем прошлись по общине, осмотрели раненых. Во дворе находится еще одно большое здание, принадлежащее общине, городская больница. В верхнем этаже там размещено 130 раненых. Оттуда мы помчались на мой склад. Мне отрадно было застать множество дам за работой и найти груды заготовленных вещей. Мы были в местном лазарете, и я там вручила 4 медали ампутированным солдатам. Там не было других очень тяжелых случаев. Оттуда мы отправились в Большой дворец, чтобы повидать всех наших раненых. Они уже горюют о том, что так долго нас не увидят. Сегодня утром оба нижегородца, Наврузов и Ягмин, подверглись операции, а потому мы хотим заехать к ним вечером, чтобы посмотреть, как они себя чувствуют. Должна кончать. Собираемся идти в церковь, и хотелось бы перед тем отдохнуть. Шлет тебе свои нежнейшие благословения и поцелуи, мой Ники, твоя преданная женушка. Рада, что вам посчастливилось увидеть хорошенькие личики. Мне чаще приходится видеть иные части тела, менее идеальные. Моя дорогая, сердечно благодарю тебя за твое любящее письмо. Сегодня твое рождение. Мои молитвы и мысли о тебе более сердечны, чем когда-либо. Да благословит тебя Бог». И да пошлет он тебе все то, о чем я ежедневно от всего сердца ему молюсь. Слава Богу! Известия продолжают быть хорошими. Я получил очень милый ответ от Джорджи на мою телеграмму, которую я послал после морской битвы. Оказывается, только одни крейсера их вели бой со всем германским флотом, а когда показался большой английский флот, немцы быстро вернулись в свои гавани. Нежно тебя и детей целую и крепко тебя обнимаю. Навеки твой Ники. Прощай, бесценный и ненаглядный мой. Как нестерпимо больно отпускать тебя, больнее, чем когда-либо. Но Господь, который весь любовь и милосердие, помог, и наступил уже поворот к лучшему. Еще немного терпения и глубочайшей веры в молитвы и помощь нашего друга, и все пойдет хорошо. Я глубоко убеждена, что близятся великие и прекрасные дни твоего царствования и существования России. Только сохрани бодрость духа, не поддавайся влиянию сплетен и писем. Покажи всем, что ты властелин, и твоя воля будет исполнена. Миновало время великой снисходительности и мягкости. Теперь наступает твое царство воли и мощи. Они будут принуждены склониться перед тобой и слушаться твоих приказов и работать так, как и с кем ты назначишь. Их следует научить повиновению. Смысл этого слова им чужд. Ты их избаловал своей добротой и всепрощением. Почему меня ненавидят? Потому что им известно, что у меня сильная воля, и что когда я убеждена в правоте чего-нибудь, и если меня благословил Григорий, я не меняю мнение, и это невыносимо для них. Но это дурные люди. Так как ты очень снисходителен, доверчив и мягок, то мне надлежит исполнять роль твоего колокола, чтобы люди с дурными намерениями не могли ко мне приблизиться, а я предостерегала бы тебя. Кто боится меня, не глядит мне в глаза, и кто замышляет недоброе, те не любят меня. Хорошие же люди, честные, чистосердечно преданные мне, любят меня. Посмотри на простой народ и на военных. Хорошее и дурное духовенство, все это так ясно. Потому это не огорчает меня больше так, как когда я была моложе. Но когда люди позволяют писать тебе или мне гнусные, дерзкие письма, ты должен карать. Мы не можем позволять, чтобы нас топтали. Твердость прежде всего. И наш дорогой друг так усердно молится за тебя. Близость Божьего человека придает силу, веру и надежду, в которых так велика потребность, а иные не могут понять твоего великого спокойствия и потому думают, что ты не понимаешь, и стараются тебя нервировать, запугивать, уязвлять. Милый, помолись у иконы Могилевской Божьей Матери. Ты там обретешь мир и крепость. Пусть народ видит, что ты царь-христианин. Не смущайся. Такой пример принесет пользу другим. Спи спокойно, душой и сердцем. Я с тобой. Мои молитвы витают над тобой. Бог и Святая Дева никогда не покинут тебя. Навеки всецело твоя. Моя возлюбленная душка, женушка, сердечное спасибо за милое письмо, которое ты вручила моему посланному. Я прочел его перед сном. Какой это был ужас! Расставаться с тобою и с дорогими детьми, хотя я и знал, что это ненадолго. Первую ночь я спал плохо, потому что паровозы грубо дергали поезд на каждой станции. На следующий день я прибыл сюда в 5:30, шел сильный дождь и было холодно. По прибытии в Ставку я отправился в большую деревянную церковь железнодорожной бригады на краткий благодарственный молебен. После завтрака мы снимались группой со всем штабом. Утром после доклада я гулял пешком вокруг всей нашей Ставки и прошел кольцо часовых. А затем встретил караул лип казаков, выставленный далеко в лесу. Ночь они проводят в землянках, вполне тепло и уютно. Их задача — высматривать аэропланы. Чудесные улыбающиеся парни с вихрами волос, торчащими из-под шапок. Трудно поверить, что невдалеке отсюда свирепствует великая война. Все здесь кажется таким мирным, спокойным. Здешняя жизнь скорее напоминает те старые дни, когда мы жили здесь во время маневров, с той единственной разницей, что в соседстве совсем нет войск. Возлюбленная моя, часто-часто целую тебя, потому что теперь я очень свободен и имею время подумать о моей женушке и семействе. Спокойной ночи, мое милое солнышко, всегда твой старый муженек Ники.